Вниз по небесной лестнице, обернувшись облаком, опускался Бог. Ты посадила деревце, я его от холода еле уберег. Я за нелюбовь тебя простил давно. Ты же за любовь меня прости. Я не могу без тебя. Я не могу без тебя. Видишь, куда ни беги, все повторится. И от любви умирать. Посадила деревце, оно не вовремя в зиму зацвело. Я за нелюбовь тебя простил давно. Ты же за любовь меня прости. Я не могу без тебя. Повторится опять. Я не могу без тебя. Я не могу без тебя. Жить не любви вопреки. И от любви. Небесной лестнице, обернувшись облаком, опускался Бог.